Но было еще нечто гораздо более важное, что занимало ум Орлова. «Что же именно?» — подумал он с усилием. И, наконец, вспомнил. «Болезнь цесаревича». «Итак, продолжим нашу последнюю беседу», — сказал Пикте, останавливаясь. Затем он начал говорить уже несколько иным, наставническим тоном. «Дорогой мой господин, я преисполнен уверенности, что вы, поступая как подобает благородному дворянину...» Ученику предстояло продолжить и закончить эту витиеватую французскую фразу, что Григорий и исполнил с грехом пополам. Послышались шаги, и в комнату вошел адъютант Орлова в красном мундире офицера конной гвардии. «Ваше сиятельство! К вам изволит пожаловать господин генерал-фельдмаршал граф Бестужев!» «Проси!» — сказал Григорий и вздохнул с облегчением. «Извините, сударь», — добавил Григорий, обращаясь к Пикте по-французски. «Наше занятие по необходимости заканчивается». Наставник изогнулся в поклоне и вышел. Григорий встал, одернул свой голубой шлафрок, обшитый серебряным позументом, нащупал замшевые туфли на громадной, расстеленной по полу медвежьей шкуре, надел туфли на босу ногу и, сильно прихрамывая, пошел к дверям навстречу фельдмаршалу. «Не обессудьте, батюшка Алексей Петрович, я прилягу!» Идучи сюда, опять ногу подвернул. Орлов опустился на канапе и дернул за шнурок. Вдали зазвенел колокольчик. Появился лакей. «Принеси вина и фруктов!» Лакей исчез и вскоре вернулся, неся на серебряном подносе бутылку бургундского и виноград. Григорий налил вина в хрустальный бокал, прилег на спину, опершись плечами и головой на высокие подушки, и прихлебнул из бокала. Бестужев не притронулся к вину. Оно мешало ему сосредоточиться. «Можно ли рассчитывать на этого человека?» Задал себе вопрос фельдмаршал и глубоко задумался. Перед мысленным взором старого царедворца возникли и быстро пронеслись картины прошлого. Вот он, Бестужев, недавно назначенный кабинет-министром взамен казненного Волынского, хлопочет в пользу Берона, казавшегося всесильным. Он от лица всех подданных сочиняет петицию о провозглашении Берона регентом империи, собирает подписи, подносит умирающей Анне Иоанновне, идет в гору при дворе. Что же вышло? Уже через 3 месяца после смерти Анны Берон низвергнут Минихом, а он, Бестужев, успевает вовремя удалиться в тень. Проходит еще 1,5 года, на трон вступает Елизавета. Бестужев снова при дворе, но не любим государыней из-за какого-то непонятного ему каприза. Бестужев ищет опоры и находит ее в фаворите Разумовском, которому он при поддержке духовенства устраивает тайный брак с императрицей. Но являются Шуваловы. Разумовский отходит на 2-й план, и он, Бестужев, хотя уже и великий канцлер, снова чует, что почва колеблется у него под ногами. Он обращает свое внимание на великую княгиню Екатерину Алексеевну и плетет интриги в ее пользу на случай смерти императрицы. Интриги раскрыты. Он едва не погиб, лишился большей части состояния и сослан в имение. Умерла Елизавета, поцарился и вскоре пал Петр III. Бестужев снова при дворе. Надеется быть первым, но заслонен Паниным. Да и сама государыня не дает ему большой воли. Снова нужна опора. Нужно устроить брак императрицы с Орловым И тогда этот всесильный фаворит будет в руках у него Бестужева. Берон, Разумовский, Орлов. Кто же из них лучше? Все плохи. Судьба несправедлива, кабы ему Бестужеву их счастье, да еще и молодые годы.